Глава 49. Шли недели нашего невероятного по своей масштабности путешествия. Невероятного для нас, однако совершенно обычного для людей, привыкших и практикующих такие дальние поездки. Если Софи опасалась вначале, что мы на протяжении всего этого длинного пути будем одни, она ошибалась. В ту пору среди дворянства были очень популярными так называемые «гранд-тур», большие путешествия по культурным центрам Европы. Это считалось необходимым элементом образования, его финальным аккордом. Наш маршрут был классическим, поэтому мы встречали много русских аристократов, путешествующих через Германию и Швейцарию в Париж и Лондон. Кроме того, активно и бойко работала дорожная почта. В разных странах Европы она появилась в разное время, но сейчас была организована повсеместно и занималась пересылкой писем, посылок и даже денег. В общем, на дорогах и постоялых дворах было людно и оживленно. Конечно, могло быть и страшновато, люди попадались разные, но наши сопровождающие внушали нам спокойствие и уверенность. С Архипом мы совершенно сроднились, наши разговоры становились все свободнее, мне казалось, что я знала его всю жизнь. Когда он, наговорившись, покидал наш Дармес, я тут же начинала отчаянно по нему скучать. Теперь я уже не представляла, что в моей жизни не будет этого по-медвежьи ловкого, мудрого и заботливого человека. И заранее грустила, что по окончании путешествия нам придется расстаться. Софи, хоть и не в полной мере, но тоже испытывала похожие чувства. А вот с графом Апраксиным у нас не получалось общаться так же свободно. Мне хотелось узнать его поближе, разговорить, ибо он был молчалив и достаточно замкнут, но, выполняя все свои задачи и функции командования, охраны, обоза, будучи любезным и предупредительным, он оставался для меня, однако, закрытой книгой. Я все чаще присматривалась к нему, когда у меня появлялась такая возможность, к сожалению, редкая. Настоящий русский офицер, благородный и безупречный, он не мог не притягивать моего взгляда. В прошлой жизни я о таких, как он, только книги читала, безмерно восхищаясь с персонажами и пытаясь представлять, какими же они были в настоящей жизни, а не только на страницах книг. Поэтому на наших запланированных или вынужденных остановках я невольно высматривала его силуэт, синий с красным мундир. Я вынырнула из своих мыслей, когда в стенку нашего дармеза постучали. Капитан, разыскивая Архипа, заглянул к нам, легко вспрыгнув на подножку на ходу. «Мадемуазель Мадлен, мадам Софи, рад приветствовать вас». Он серьезно и почтительно наклонил голову, а я вдруг покраснела, как будто он мог услышать мои мысли о нем. «Добрый день, граф», — защебетала Софи. «Архипа сегодня мы только утром видели. Он справился, как дела у нас, и тут же ушел. Какие-то проблемы были с...» Она наморщила лоб, вспоминая, а я подсказала. «С осью. У повозки с провиантом повредилась ось. И чтобы побороть свое внезапное смущение, я спросила как можно легче и проще. Михаил Владимирович, а где у нас следующая остановка? Когда она будет?» «Мы поедем через Берлин. Там будем завтра и остановимся на пару дней. Нужно отдохнуть, пополнить провианты и кое-где подправить обоз». Я представила гусеницу нашего громадного обоза в городе и подумала, что мы займем, пожалуй, половину его улиц, чем и поделилась тут же с капитаном. По-моему, я впервые увидела, как он невольно рассмеялся. Улыбка невероятно украсила его серьезное лицо, оно стало гораздо милее, морщинки лукавыми лучиками разбежались от уголков глаз. «Не волнуйтесь, мадемуазель Мадлен. Вы совершенно правы, всему обозу в городе делать нечего. Основная его часть остановится на окраине города, в постоялом дворе, попроще. В город мы въедем двумя-тремя экипажами. А когда закончим все дела, встретимся с остальными на выезде. Мне пора, дамы. Желаю вам хорошего дня». Он тронул пальцами край головного убора и также легко выпрыгнул из дармеза на ходу. Я проводила его взглядом, а потом заметила, что Софи смотрит на меня лукаво и чуть насмешливо. «Софи», — предупреждающе сказала я, — «ни слова не говори, даже не думай». Она подняла обе руки вверх, показывая, что сдается. «Уй, мадемуазель, ни слова о чем? Я вас не понимаю». А глаза ее продолжали искриться смехом. Я беспомощно погрозила ей пальцем и тоже рассмеялась. А что было еще делать? «Завтра мы будем в Берлине». Я пыталась вспомнить, что в те времена было там интересного и на что можно было бы взглянуть глазами туриста во времени. Однако припомнила только дворец Сан-Суси. Беззаботный дворец Фридриха II, где гостили в свое время Вольтер и Бах. Было бы, конечно, очень любопытно побывать там, но, насколько я помнила, Фридрих на дух не переносил женщин. Кроме того, он был абсолютно неверующим человеком, и его словами о своем беззаботном дворце были «баб и попов не пускать», так что там побывать нам явно не светило. Я посмотрела, как Софи чиркает что-то в своем путевом альбоме. Наверное, описывает сегодняшнюю встречу с графом Апраксиным, дополняя ее красочным художественным вымыслом о его горящих глазах и моих пламенеющих щеках. Но спрашивать ее об этом было себе дороже. Софи это только раззадорит. Потянувшись к мешочку с художественными принадлежностями, я достала альбом, карандаши и задумалась, припоминая модные тенденции Германии. Конечно, там тоже ориентировались на мировую столицу моды Париж. Однако отличительные черты все же присутствовали. В моде были характерные для эпохи рококо платья со складками вато. Платья имели глубокие декольте и рукава, открывающие руку в области локтя. Довершали костюм туфли на каблуке и шелковые чулки. В отличие от мужчин, дамы предпочитали аккуратные и небольших размеров парики. Украшения завершали ансамбль. Всевозможные изящные пуговицы, бархатки, браслеты, перстни и серьги я не раз видела на портретах немецкой аристократии. Складки вато — это современный термин, он не использовался в XVIII веке. Складки вато — очень характерные складки на спинке женского платья эпохи рококо. Складки названы так в честь известного художника Антуана Вато, часто изображавшего дам в подобных платьях. Париж уже носил более легкие бельевые модели. Через год-другой такая мода доберется и до Берлина. Я машинально набросала женское платье с турнюром. Насколько я помнила, в Веймаре уже стал издаваться журнал, посвященный новинкам моды, журнал «Роскоши и мод». Конечно, мне было бы интересно его достать, но я понимала, что все-таки мы останавливаемся по делам и не посмела бы докучать своими мелкими просьбами. К тому же, наверное, все эти модные журналы можно было выписать и в России. Софи тем временем закончила очередную главу моего жизнеописания и, похоже, горела желанием поболтать. Сегодня Архип был занят больше обычного. С утра его не было видно, а то бы мы уже вовсю трепались с ним, слушая его и покатываясь со смеху. Для Софи все эти байки и рассказы звучали как анекдоты. Я пыталась как могла избежать трудностей перевода, чтобы передать ей всю самобытность его повествований. К тому же у Архипа было своеобразное природное чувство юмора. И с интонациями все эти исконные словечки звучали как нотки соли и перца в пище. «Что ж, Софи, раз Архипа нет и развлекать нас некому, расскажу тебе одну забавную историю. Только обещай не спрашивать, откуда я ее знаю». Софи с готовностью закивала головой. «Так вот, раз уж мы в этих краях, расскажу, как в Пруссии возникла аналогичная проблема с картошкой, что и в России, когда ее привезли из Голландии и начали культивировать, народ не желал ее есть. Что сделал Фридрих? Вместо того, чтобы заставлять потреблять неизвестный продукт плетьми и угрозой виселицы, как это делал Петр I, он приказал высадить картофель вокруг загородного дворца, а ночью выставлять караулы возле грядок. Местные крестьяне решили просто, раз картофель растет возле дворца, да еще так сильно охраняется, значит, представляет особую ценность. И они стали воровать и есть его». Софи хохотала до слез. «Мадмуазель, это просто роскошная история. Мне нужно срочно ее записать». И она стала торопливо записывать эту байку, известную мне еще со школьных уроков истории.